Глава 33. После бала или ночь в клубе. Петрушка не знал, что из-за него поссорилась с городским инженером сама грозная Клавдия Григорьевна. Он не знал, что весть о его пропаже спешит в далекую Москву к его старой хозяйке Розе. Он лежал на куче пестрого конфетти. Конфетти, еще недавно такое разноцветное и яркое, казалось теперь тусклым и серым. В углу коридора, где лежал Петрушка, было почти совсем темно. И только узкая полоска света пробивалась из двери зала, где последние замешкавшиеся музыканты укладывали свои инструменты. Петрушка не размышлял, как его ученый собрат, помните, в поле под кустом, о судьбе кукольного театра и о своей ненужности. Нет, он только жадно прислушивался ко всяким звукам и изо всех сил хотел, чтобы его поскорее нашли и унесли отсюда. Только, конечно, не к Муре, но о ней он даже и не вспоминал. Как вы уже знаете, он не любил вспоминать о неприятном. Когда окончился бал и публика начала расходиться, все проходили мимо него, и Петрушка все время надеялся, что его увидят, но никто не замечал его. Все были очень возбуждены и полны событиями только что закончившегося бала. Из разговоров уходивших Петрушка узнал, что главным событием вечера было какое-то жюри, которое должно было состояться и не состоялось. Это жюри должно было присудить премии за лучшие ситцевые костюмы. Но какой-то главный член жюри, которого называли главным художником, не пришел, и жюри не состоялось. Похоже было, однако, что об этом никто не жалеет. Премии не были присуждены, никто никому не завидовал, никто не огорчался, и все шумно переговаривались и утверждали, что было очень весело. О Муре и Петрушке никто и не вспоминал. Но Петрушку это не огорчало, он не был тщеславен. Он даже порадовался, что все забыли о таком неудачном его выступлении, почти провале. Когда же много щебечущих золушек пробежало мимо него, Петрушка услышал Машенькин голос. «Меня совсем не надо провожать», — весело говорила она кому-то. «Я живу совсем близко и никогда ничего не боюсь». Петрушка изо всех сил крикнул «Машенька!» И она остановилась. «Постойте», — сказала она. «Меня кто-то позвал. Кто-то сказал «Машенька!»» В ответ послышался мужской смех, и Машенька засмеялась тоже. «Ах, это вы сказали, а я и не догадалась!» И они ушли. Они уходили последними. Видно, ситцевый бал этим двоим понравился больше, чем всем остальным. И по коридору больше никто не проходил. Только в зале еще слышались приглушенные голоса, и вскоре из его двери вышли два человека с темными футлярами в руках. У одного футляр был совсем маленький, а у другого очень большой. Это были два музыканта из клубного оркестра, два неразлучных друга, флейтист Носик и трубач Хвостик. Некоторые почему-то считают, что оркестранты различаются не только по группам музыкальных инструментов, струнных, духовых и так далее, но и по уму, что будто бы альтисты умнее трубачей, а трубачи умнее флейтистов. Не знаю, откуда это взялось. Носик был ничуть не глупее Хвостика. А оба они вместе были очень хорошие ребята. Уложив свои инструменты, они вышли из зала в коридор и услышали голос Петрушки, звавшего на помощь. Вернее, услышал его один только Носик. Слух у него был, понятно, тоньше, чем у его друга-трубача. «Какая-то удивительная флейта! Ты слышишь, Хвостик?» — сказал Носик, остановившись и прислушавшись. «Только я не могу понять, откуда она звучит?» «Отсюда!» — закричал, что было силы, Петрушка. «Я здесь!» Но от усталости и волнения голос, видимо, изменил ему. А может быть, заглушало его конфетти, в груди которого он лежал? «Ничего не слышу», — ленивым басом возразил Хвостик. «Твоя флейта мерещится тебе во сне и наяву. Пойдем-ка, друг, домой». И они ушли. А жаль. Сердца у них были добрые, и если бы они нагнулись и увидели Петрушку, они непременно взяли бы его с собой. Ведь музыканты — те же артисты, бродячий, беспокойный и беззаботный, как дети народ. Сегодня здесь, а завтра там, всегда в походе. Но Носик и Хвостик ушли. Вдали затихли их голоса, и снова Петрушка остался один. Ох, эта ночь, бесконечная ночь на холодном, усыпанном загрязнившемся конфетти полу. Ну вот раздались еще чьи-то шаги, шаркающие, старческие. Это сторож клуба, он же по совместительству швейцар. Старик со странной, но, честное слово, существующей фамилией «Не пей вода», обходил свои владения. Дойдя до конца коридора, до двери, ведущей в зал, он услышал, что в темном углу у двери кто-то тихонько, хотя довольно и пескливо, плачет и жалуется на свою судьбу. Как вы уже знаете, у старого сторожа была удивительная фамилия «Не пей вода». Может быть, из-за своей странной фамилии, а может быть, из-за чего-нибудь другого, сторож себе ни в чем и никогда не доверял. Даже нагнувшись и увидев Петрушку, он не поверил своим собственным глазам и решил позвать для проверки уборщицу тетю Лизу. Нельзя сказать, чтобы у тети Лизы был ангельский характер. Тетю Лизу боялись все, вплоть до директора клуба. Дело в том, что она очень любила чистоту и порядок и не выносила беспорядка. А нужно сознаться, что последнего было в клубе больше, чем первого. Если всякий сдвинутый с места стул или брошенный мимо урны окурок заставлял тетю Лизу ворчать часа два, то можете себе представить, в каком состоянии она находилась после клубного бала, когда все стулья были сдвинуты, а весь пол замусорен конфетти. Ей бы давно уже надо было уйти домой, но тетя Лиза не могла оставить вверенное ей помещение в таком виде. И в тот самый момент, когда старый швейцар «Не пей вода» увидел плачущего Петрушку, она, подвязав фартук, с большой щеткой в руке, яростно размахивая ею, принялась за уборку. Не думайте, пожалуйста, что тетя Лиза была какая-нибудь баба-яга и после уборки улетала куда-то на своей метле. Нет, совсем нет. После работы тетя Лиза уходила в свой уютный и чистый дом. Да и сама была очень миловидной и опрятной женщиной. В этот вечер она пришла в клуб, как и все, в ситцевом платье. Но у тети Лизы ее ситцевое платье не стояло колоколом, как у Муры, а было просто и хорошо сшито, и поверх него не были надеты фальшивые драгоценности. Тетя Лиза получала в месяц столько же денег, сколько Викина мама брала за шитье половины платья. Но дом у нее было гораздо больше порядка, чем у Викиной мамы. Было гораздо чище и уютней. Тем более раздражал тетю Лизу сегодняшний беспорядок. И хотя дома ее ждали муж и маленький Илюшка, она занялась уборкой. И в самый разгар этого дела ее окликнул «Не пей вода». «Лиза, пойди-ка посмотри, и кто это тут плачет?» «Не морочь голову!» — откликнулась Лиза, продолжая яростно мести пол. «Лиз, говорят тебе, иди сюда!» «Отстань!» — донеслось снова издали. «Ну что ж, пускай плачет, мне-то что!» Как бы про себя пробормотал сторож и побрел прочь от Петрушки. Но вот тут-то и появилась тетя Лиза. Наверное, «Не пей вода» за годы совместной работы хорошо изучил ее строптивый характер. «Ну, кто тут плачет?» — сердито спросила она, и тотчас, разглядев Петрушку, взяла его на руки. «Вот придумал с пьяных глаз старый!» — проворчала она. «Плачет! Да он смеется во весь рот!» «А, хорош!» — только извозился весь. И тетя Лиза принялась сейчас же за свое любимое дело. Стала энергично трясти и выколачивать Петрушку. И хотя у него все переворачивалось внутри от такой чистки, Петрушка был доволен. Он сразу почувствовал, что руки, чистившие его, были хотя и чересчур энергичными, но не злыми. Хорошенько почистив Петрушку, тетя Лиза удовлетворенно его оглядела. «Ну, вот теперь совсем хорош. Пойду положу его на стол к Василию Васильевичу. Пусть повесит объявление. Хозяин найдется». «Да какой там хозяин?» Вдруг рассердился «Не пей вода». «Видал я, какой-то хозяин. Девка дура, расфуфыра. Сама швырнула бедняку, не зная куда, и удрала. «Ты видел?» — недоверчиво спросила тетя Лиза. «Что ж никому не сказал?» «А к чему говорить? Видал, что-то швырнула, думал, ненужное что-то. А это вот что, игрушка, и какая хорошая! Неси-ка ты ее, Лизавета, домой своему Илюшке, а то очень нужно этой расфуфыре возвращать!» И старый сторож побрел, кряхтя, дальше. Тетя Лиза с минутку подумала и решила, что старик не прав. Все равно вещь чужая, и ее надо вернуть. Но показать такую интересную вещь Илюшке стоит. Ведь Лиза была женщина наблюдательная и сразу сообразила, как надо обращаться с Петрушкой. Она надела его на руку, и он стал весело вертеться и кланяться. «Хорош, хорош!» — повторила Лиза. «Отнесу Илюшке. Денек у нас побудет, пока я выходная, а потом обратно в клуб».